о Гедеоне. Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня поговорим с вами о Гедеоне. Это один из судей Израилевых, который спасал еврейский народ от племен, осаждавших евреев. В частности, племя было такое мадианитян, которые тяжело терзали и игом обложили евреев, опять-таки не даром, а за грехов и за идолопоклонство. Это описывает книга Судей. После смерти Иисуса Навина у них не было одного вождя, но временами Бог воздвигал каких-то важных людей, которые спасали Израиля. И вот Гедеон — это был человек, который отличался, видимо, такими добрыми качествами души, которого Господь избрал, чтобы спасти евреев от мадианитян. Он сомневался в этом, потому что мало было силы у Израиля, просил знамения. Там, в частности, он просил, чтобы если ты моей рукой избавишь Израиля, то он расстелил такой кусок шерсти на траве. Сделай так, чтобы утром на шерсти была роса, а на траве вокруг не было. Господь так сделал. Он выжил из этой шерсти чашу воды, росы этой. Потом говорит, я еще попрошу, Господи, если ты моей рукой избавишь Израиля, то сделай так, чтобы на шерсти не было росы, а кругом была. Господь это ему сделал. И, кстати говоря, мы часто в песнопениях называем Божию Матерь, преобразованной вот этим чудом Гедеона. Говорит, радуйся, ты будешь руно, но негоже роса сниди, там еже Гедеон дева предвиди. То есть Гедеоново чудо – это вот это схождение росы на шерсть, там на руно, это овечье, это некий такой образ схождения Духа Святого в чрево чистой девы. Итак, Гедеон желает избавить Израиля по повелению Божию, вернее, решается избавить Израиля от насилия мадианитян. И сказал Господь Гедеону. Гедеон собрал ополчение, собрали все люди, носившие оружие. Регулярной армии у евреев не было. Когда был клич и свист там, значит, на войну, то бежали все, которые уже могли, значит, носить с собой там, палку, камень, там, меч, копье и так далее. Причем, если человек только что женился, например, да, и еще, или обручился невесте и не познал ее как жену, то он должен был не идти на войну. А то получилось бы так, что его дом, дай бог, убьют, и другой женится на его невесте. Там, если он дом построил, еще не вошел в него, он тоже на войну не шел. Такой специфический закон. А так воевали все. Как народное ополчение. Вот они собрались все к Гедеону по его кличу. И Господь Гедеону говорит: народа с тобой слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла их. Смотрите, Богу угодно избавить евреев от насилия, но Богу не угодно избавить их таким образом, чтобы евреи вдруг подумали: это мы сделали. Мы были сильны, нас было много, мы храбро побежали в атаку, они дрогнули, убежали, мы их побили, прогнали, победили. Чтобы этого не было, Господь желает избавить их от плена очень малым числом людей. Господь неоднократно говорит в Писании, что «я Бог, и другого нет, кроме меня. Славы моей другому не дам». И человек не должен гордиться перед Богом, и глина не может гордиться перед горшечником, потому что горшечник силен из одной и той же глины сделать кувшин или сосуд для высокого употребления и для низкого. И глина с горшечником спорить не может. Тут мы бесправны и безвластны перед Господом. Поэтому Богу угодно, чтобы не гордился человек. И маленьким числом людей он хочет спасти Израиль. Это очень важно. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив, робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. Вот нашлось 22 тысячи робких. И сказал Господь Гедеону: и еще много народа, веди их к воде, там я выберу их себе. О ком я скажу, пусть он идет с тобою, тот пусть идет с тобою. О ком скажу тебе, не должен идти с тобой, тот пусть не идет. Дальше совершается нечто очень важное. Он привел народ к реке, к воде. И сказал Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Так же и всех тех, кто будет наклоняться на колено свои и пить. Число лакавших ртом своим с руки было 300 человек. Остальной народ наклонился к воде на колени и стал пить воду. То есть было 10 тысяч человек. 300 людей пили, зачерпывали рукой и пили вот так вот, из пригоршни небольшой. Остальные стали на коленки, опустили лица в воду и пили из воды, потому что утомились. Эти 10 тысяч, 9700 ушли по домам, а 300 остались. С этими 300 Гедеон совершил победу. Победа была специфическая, о ней можете почитать сами. Это 7 глава книги Судей. Они напугали мадианитян. Они спрятали в своих кувшинах светильники и взяли трубы к устам своим и окружили стан с трех сторон по 100 человек, эти 300, и разбили ночью светильники, стали махать ими, трубить в трубы и кричать. И те переполошились, начали поражать друг друга в темноте и в страхе, и так они были побеждены, начали бежать, потом их догнали евреи, там, и казнили и так далее. Так вот, здесь очень важен такой момент. Зачем Господь избирает себе 300 человек, которые пьют воду с руки, а не пьют ее, опустив лицо в воду? это воздержанные души. Мы когда молимся, мы часто говорим: «Господи, дай мне в скорбях, там, в неприятностях терпение, а в счастье воздержание». Когда хорошо человеку, ему нужно воздерживаться, нужно быть ему сдержанным. Когда человек хочет пить и приходит к воде, и летом вы наверняка это на себе испытывали, ему хочется действительно и залезть в эту воду, опустить в нее лицо и пить, пить, пить. Уже полжелудка там водой наполнена, но гортань все еще суха, и вкус воды еще во рту у человека, ему хочется пить. Он не понимает, что он уже напился. Но он пьет и пьет и пьет, и тогда только останавливается, когда уже живот у него раздувается, как набранный бурдюк, и тогда еще хочется пить, потому что гортань все еще хочет прохлаждаться водой. Человек таким образом ведет себя невоздержанно. Он съедает или выпивает больше, чем хочется. Вот, например, попостился человек, ему же нельзя из поста выходить, сразу сходиться, например, за жареного барана там, или за шашлык. Ему нужно какой-нибудь супчик похлебать, какую-нибудь там курочку, причем такую постненькую курочку сварить, такую худенькую такую, чтобы где-то как-то разогреть себе там эти слипшиеся внутренности от поста. Нужно какие-то кашки, там, не знаю, что еще. Потому что если сразу будешь есть много, то испортишь себе здоровье. Лучше не поститься совсем, чем поститься, а потом так дерзко, грубо выходить с тяжелой пищей из поста. Зато много болезней и неприятностей человеку и духовных, и физических. Вообще, должен вам сказать, что христиане часто грешат больше всего после того, как пост закончился. Они как с цепи срываются. Рождество прошло и начинается. Пьяными дурными голосами горлопанятся колядки. Люди пьют, в праздности проводят день за днем. Ни молитва, ни радость, только тяжелая голова, значит, и объедание. Тоже бывает часто и на Пасху. Это образ тех 9700, которые стояли на коленях головой в воду и пили, сосали из себя эту воду, как будто они хотели выпить реку. Вторая противоположность – это человек, который сдержан и смирен. То есть ты хочешь пить, но пьешь аккуратно. Знаете, почему китайцы палочками едят или японцы? Это хитрая культурная придумка, позволяющая насыщаться малым числом пищи. То есть еды там мало, а народу много. Индокитай – это переселенная людьми местность. Там всегда было много людей. Для того, чтобы всем хватило чего есть, там мясо из них мало кто ел вообще, они только мясо начали в конце 20 века массово. Значит, они едят растительную пищу всякую, едят ее маленькими порциями, палочкой, не ложкой и не руками, а палочками для того, чтобы вот по чуть-чуть там проживал, там проглотил. И насыщение происходит быстрее, и лучше, и меньшим числом пищи ты наедаешься. Это мудрость. Так вот примерно Гедеоновы воины, воздержанные воины, умеющие поставить преграду перед гортанью своей, они, получается, выбраны это дело. Таких мест в Писании очень много, братья и сестры. Например, говорится, если попадешь за стол, за трапезу к славному великому человеку, там, царю, там, не знаю, к патриарху, то поставь преграду в гортани своей и ешь мало. Будет стыдно и плохо, если ты будешь хватать, есть, объедаться, чавкать, заливаться тем всем. Кем ты будешь выглядеть перед лицом великого человека? Ты ж наслаждайся общением с ним, а не тем, что тут на столе стоит. Или, например, как часто бывает, что человек, например, был бедный, он дорвался до денег. Что он делает? В нем рождается некая несытость. Он пьет, пьет и не может напиться. Он ест, ест, не может наесться. Он бы хотел бы это все бы не знаю, куда бы запхать себя, чтобы от прикосновения, как в известной сказке, все золото превращалось. И наоборот, человек благоразумный, сдержанный, мужественный, имеющий страх Божий, это человек, насыщающийся медленно, пьющий осторожно. Такой человек готов на доброе дело. Здесь, в этом месте Писания, нам открывается с вами чрезвычайно важная тайна Божия. То, как Бог смотрит на нас. С кем Господь, условно говоря, пойдет в разведку. То есть кто из нас нужен ему больше? Тот, кто хапает и не может насытиться, или тот, который съел чуть-чуть и хватит с него? Уж заканчивая сегодняшнюю встречу, я скажу из древних былин русских, когда Илья Муромец с Тугарином Змеевичем дрался, то Тугарин говорил ему: «Я полкоровы съедаю за один присест». А Илья говорил: «А я съем калач, да и сыт с того». Ну и драка закончилась победой Ильи Муромца, потому что широкое брюхо, ненасытная душа – это не признак силы. Так что, братья и сестры, будем учиться воздержанию, сдержанности, благодарности за то маленькое, что есть, и только при этом условии мы сможем сделать что-нибудь великое, что-нибудь важное, что-нибудь хорошее. А иначе будем несытыми душами, которые Бог отставляет в сторону.